Озадаченная мина также быстро исчезла с ее лица. Китти так проворно отступила от двери, что он сразу понял — она знает. — Вы уже слышали о мистере Армиджере? — Мистер Шелли звонил мне, — отвечала она. — Заходите, мистер Фелс. Джордж заметил, что она смотрит на него с мрачным любопытством, и решил, что дело тут не только в его служебном положении, но и в нем лично. Он был мужчиной и почувствовал себя польщенным, обезоруженным ее вниманием. Некоторые люди не умеют смотреть в лицо собеседнику, даже если им нечего скрывать. Но Китти, — подумал Джордж, — смотрела бы прямо в глаза, даже если бы хотела скрыть какую-то позорную тайну. Так уж она была создана. «Я веду расследование обстоятельств смерти мистера Армиджера, и вы, наверное, сумеете мне помочь, если согласитесь. Обещаю не задерживать вас слишком долго». «Да я и не занята», — сказала она, вводя его в большую, выдержанную в пастельных тонах, комнату с высоким потолком и неожиданно светлую. Она жила на пятом этаже, а здания напротив были ниже, и она видела только крыши. «Прошу вас, присаживайтесь, мистер Фелс. Можно предложить вам выпить?» Она повернулась и взглянула на него с легкой насмешливой улыбкой. «Это звучит, как книжка Реймонда Чандлера, не так ли? Но я просто хотела выпить шерри, вот и все. И, в конце концов, вы ведь не частный сыщик, правда?» «Скорее государственный», — отвечал Джордж. Дело пошло не так, как он предполагал. Ну, ничего, пусть себе идет, как идет. Если оставить все как есть, глядишь и узнаешь что-нибудь занятное. «Надеюсь, сухое вам нравится. Это все, что у меня есть». Джордж заметил, что Китти протянула ему стакан слегка дрожащей рукой, и дрожала она неспроста. «Да, благодарю». «Извините, мисс Норрис, вы, наверное, потрясены смертью мистера Армиджера». «Это правда», — тихо сказала она и, усевшись напротив Джорджа, посмотрела, как он и ожидал, прямо ему в глаза. «Мне звонили и мистер Шелли, и мисс Гамильтон. Я просто не хотела этому верить. Вы понимаете, о чем я. Он был такой живой». Нравился он вам или нет, одобряли вы его или осуждали, но он был в этом мире, и вы не могли представить себе этот мир без него. И в нем многое восхищало. Он был смелый, начал с нуля, а как высоко взобрался, и не испугался, даже когда столько всего приобрел. Часто люди начинают бояться, если им есть что терять, особенно если много всего, но он никогда ничего не боялся. А порой мог быть и щедрым, и очень большим забавником. С ребенком, например, он не стеснялся играть как ребенок, хотя в нем и не осталось ничего по-настоящему детского. В детях, мне кажется, он видел прекрасных товарищей по играм. Ему нравилась наша подвижность, и мы никогда не причиняли ему серьезных неприятностей, как это делают взрослые. С ним было очень легко ладить, а иногда и очень трудно. Она опустила глаза, глядя в стакан, и Джордж, как когда-то Доминик, увидел на ее лице глубокую печаль, и как Доминик был глубоко тронут этой печалью, ошеломлен и словно угодил в сети, из которых невозможно выпутаться, сети ее внутреннего одиночества и духовной отрешенности. Она двигалась словно по заданному маршруту, воля ее не имела к этому отношения, казалось, ее обуревает некая внешняя сила. Это было не влияние Армиджера, иначе она бы так о нем не говорила. Возможно, это даже не было влияние какого-то человека. Может быть, ее как щепку затянуло в поток событий, и теперь ей оставалось лишь верить себя воле волн.